Балавин принял меня сперва сухо, с той беспричинной неприязнью, которая часто встречается среди русских торговых людей. Амбар его в хлебных рядах выходил растворами прямо на мостовую. Приказчик провел меня по этому амбару куда-то в глубину, к стеклянной дверке, изнутри завешенной кумачным лоскутом, и несмело стукнул. «Входи!» — неприятно крикнул кто-то из-за двери. Я вошел. И навстречу мне приподнялся из-за большого письменного стола человек неопределенных лет, одетый по-европейски, с очень чистым и как бы прозрачным желтоватым лицом, с белесыми волосами, аккуратно причесанными на прямой ряд, с желтыми тонкими усами и быстрым взглядом светло-зеленый глаз. «В чем дело?» — спросил он сухо и быстро. Я назвал себя, поспешно и неловко вытащил из кармана в поддевке два маленьких мешочка с зерном и положил перед ним на стол. «Садитесь», — как-то вскользь сказал он, садясь за стол и, не глядя на меня, стал развязывать эти мешочки. Развязав, он вынул горсточку одного зерна, подбросил его на ладони, потер в пальцах и понюхал, потом сделал то же самое с другим. «Сколько всего?» — спросил он невнимательно. «То есть четвертей?» — спросил я. «Да не вагонов же», — сказал он насмешливо. Я вспыхнул, но он не дал мне ответить. «Впрочем, это не суть важно. Цены сейчас слабы, вы их, небось, сами знаете». И, назвав свою цену, предложил привозить хлеб хоть завтра. «Я на эту цену согласен», — сказал я краснее. «Можно получить задаток». Он молча вынул из бокового кармана бумажник, подал мне 100-рублевую бумажку и привычным, очень точным жестом снова спрятал его. «Прикажете расписку?» — спросил я, краснее еще более от неловкого наслаждения своей взрослостью и деловитостью. Он усмехнулся, ответил, что «слава Богу, Александр Сергеевич Арсеньев достаточно всем известен», и, как бы желая дать мне понять, что деловой разговор окончен, раскрыл лежавший на столе серебряный портсигар и протянул его мне. «Благодарю вас, я не курю», — сказал я. Он закурил и опять как-то вскользь спросил: «Это вы пишете стихи?» Я взглянул на него с чрезвычайным изумлением, но он опять не дал мне ответить. «Не удивляйтесь, что я и такими делами интересуюсь», — сказал он с усмешкой. «Я ведь, с позволения сказать, тоже поэт, даже когда-то книжку выпустил. Теперь, понятно, лиру оставил в покое, не до нее. Да и таланту оказалось мало. Пишу только корреспонденции, как, может быть, слыхали. Но интересоваться литературой продолжаю, выписываю много газет и журналов. Это, если не ошибаюсь, первый ваш дебют в толстом журнале. Позвольте от души пожелать вам успеха и посоветовать не манкировать собой». «То есть как?» — спросил я, пораженный столь неожиданным оборотом этого делового свидания. «А так, что вам очень крепко надо подумать о своем будущем. Вы меня простите, для занятий литературой нужны и средства к жизни, и большое образование. А что ж у вас есть? Вот вспоминаю себя. Без ложной скромности скажу, мало я был не глупый, еще мальчишкой видел столько, сколько, дай бог, любому туристу. А что я писал? Вспоминать стыдно. Родился я в глуши степной, в простой и душной хате, где вместо мебели резной качались палати. Позвольте спросить, что за болтус писал это? Во-первых, фальшь. Ни в какой степной хате я не рожался. Родился в городе. Во-вторых, сравнивать палати с какой-то резной мебелью вверх глупости. И, в-третьих, палати никогда не качаются. И разве я всего этого не знал? Прекрасно знал. Но не говорить этого вздору не мог, потому что был не развит, не культурен, а развиваться не имел возможности в силу бедности. «Мое почтение», — сказал он, вдруг подымаясь, протягивая мне руку, крепко пожимая мою, и пристально глядя мне в глаза. «Пусть я послужу вам поводом для серьезных размышлений о себе. Сидеть сиднем в деревне, не видать жизни, пописывать и почитывать спустя рукава, карьера не блестящая. А у вас заметен хороший талант, и впечатление вы производите, простите за откровенность, очень приятное». И вдруг опять стал сух и серьезен. «До свидания!» Опять как-то невнимательно сказал он, кивком головы отпуская меня и снова садя за свой стол. «Прошу передать поклон вашему батюшке». Так неожиданно получил я еще одно подтверждение своим тайным замыслом покинуть Батурина.